Да, слушаю. Алло, добрый. Снова. А, письмо дошло, есть, все нормально? Угу. Я просто хочу уточнить, это вы отец этой девочки или нет? Угу. И как ощущения? Нормально. Нормально? Угу. Ну, может быть, сожаление какое-то, или ярость, или... Или это, в принципе... Почему этот разговор есть? Ну, я хочу понять, вообще, есть ситуация, есть прецедент? Ну, во-первых, время после 2 часов ночи. Ну, мы же с вами уже общаемся. У меня думаю, ранний подъем. Раз. Ага. Во-вторых, я с вами не знаком. Так. И до сих пор не пойму, что вы от меня хотите. Ну, вот вы посмотрели видео, да, собственно, где неизвестные совершенно люди пялят вашу дочь. Что, какие ваши ощущения, что вы чувствуете? Пока рано о чем-то говорить. В смысле? А... В прямом смысле. Я что, должен повторяться, что ли? Так почему рано о чем-то говорить? Вот, собственно, на видео все есть. Говорит, что вы хотите? Я же вам сказал, чем мне повторяться. Я хочу узнать, что вы думаете по этому поводу. Как отец этой девушки, девочки, женщины уже. Вот, как человек, который за нее несет ответственность и так далее. То есть в порядке ли вещей нечто подобное? Да нет, не в порядке. Не в порядке. Ну так хорошо, какие ваши дальнейшие действия будут? Стоит ли мне обращаться в органы или нет? А, ну обращаться, конечно. Да? Ну вы же понимаете, да, что... Да, да. Вы же понимаете, что в этой связи... Скажем так, я не совсем знаю внутренних ваших взаимоотношений в семье, да, но из того, что вы совершенно не в курсе, чем занимается ваша дочь, складывается впечатление, что все не совсем хорошо, и, возможно, нужна помощь каких-то социальных служб. Ну, это все равно тема, так сказать, найдет свое продолжение, развитие событий будет. Мне, собственно, интересны дальнейшие планы. Ну, давайте с вами созвонимся. Когда мне вам позвонить? 3:08 утра. Угу. Окей, хорошо. Я 8 наберу. Угу. Всего, до свидания. Буду ждать. Угу.